для этих мест характерен чернозем, а не суглинок», — продолжал Панаитеску, который, всякий раз отведав стакан другой вина, становился более говорливым.